Глава 42. Девушка Грегори. Дилейне понадобилось несколько дней, чтобы вернуться к своему нормальному состоянию. По крайней мере, к привычному состоянию растерянности и паранойи. Цинизм по отношению к Мэй и её мотивам и гнев в адрес вместе, которая соблазнила ее друга Уэса и превратила их протест в тоталитарный инструмент слежки всех за всеми, тоже вернулись. Но она все больше размышляла, не является ли главной проблемой Стентон. Вдруг именно Стентон обращает любую идею в оружие контроля и подавления? Можно ли отделить Стентона от всего остального, спасти Уэса, а Мэй пусть остается поставщиком интернет-развлечений? Все это крутилось у Дилейни в голове, пока она ждала Кики и своего очередного перевода. Но вместо Кики появилась высоченная женщина с угольно-черными волосами. На ней была белая балетная пачка поверх синего трико. Казалось, что она прыгнула в воду ногами вперед и подняла веер брызг. «Привет, я Сигги, твоя новая Кики», — объявила женщина, даже не подумав остановиться. Дилейни двинулась за ней. «Итак, читальный зал. Думаю, это отличный выбор. Учитывая все, что тебе пришлось пережить, место с низким уровнем стресса сейчас для тебя в самый раз». Они направлялись к южному краю кампуса, Бэй-бридж вырастал у них почти над головой. «К тому же тебе вроде бы нравится читать». Слово «читать» она произнесла с некоторым замешательством, будто чтение — некое экзотическое хобби, типа домашнего консервирования или изучения гусениц. Они приблизились к незаметной двери и вошли в здание. Вниз уходила серебристая металлическая лестница. «Тут все под землей, по понятным причинам», — сказала Сигги. Дилейни было невдомёк, почему читальный зал должен находиться под землей. Сигги постучала в стальную дверь, за которой оказалось самое унылое помещение, какое Дилейни доводилось видеть в кампусе. Она ожидала очутиться в каком-то месте наподобие знаменитой библиотеки Бейли, выдержанный в старинном стиле зал, стены, обшитые панелями красного дерева, бронзовые светильники и высоченные стеллажи. Но ничего такого, просто небрежный модернистский хаос. Читальный зал чем-то напоминал школьный класс в первый день летних каникул, откуда-то доносилась скорбная камерная музыка. Оглядевшись, Дилейни увидела женщину средних лет. Та небрежно возлежала на розовом плюшевом диване, по коленям рассыпался ворох листков. В сторону прибывших она даже не взглянула. Всего Дилейни насчитала 8 работников, и только один на вид был моложе 40. Они с Сигги довольно долго простояли перед круглым деревянным столом, пока сидевший за ним человек наконец не поднял голову и не улыбнулся. Он медленно встал, медленно обошел стол и поманил их за собой. Они вышли во внутренний дворик. Несмотря на то, что дворик находился под землей, здесь было много света, повсюду стояли катки с растительностью. Закрыв тяжелую стеклянную дверь, отделившую их от зала и работавших там людей, человек, наконец, заговорил. «Здесь у нас место для общения». У него был отчетливый акцент, который Дилейни определила как африканский. Он церемонно поклонился. «Дилейни», — представилась она и повторила его поклон. «Да, простите, я Грегори, временный заведующий читальным залом», и протянул Дилейни визитную карточку с закругленными краями. «Грегори Акудо Адо, временный заведующий читальный зал». На нем был джемпер с V-образным вырезом и несвежая хлопковая водолазка. Его кожаные туфли знавали лучшие времена, и времена эти миновали явно давно. «Могу раздобыть для тебя такие», — — сказал он, заметив, куда смотрит Дилейни. По цепкому взгляду стало ясно, что он из тех, кто все видит и все примечает. «Я вас оставлю», — сказала Сигги. Грегори был ей явно неприятен. Его пронизывающий взгляд, небрежная одежда, весь этот хаос вокруг. Прежде чем уйти, она протянула Дилейни планшет с очередным соглашением о неразглашении и подождала, пока та его подпишет. Грегори смотрел сквозь стеклянную дверь на бумажные завалы в помещении. «Мне надоело извиняться за бардак», — сказал он и замолчал, будто ожидая, что Дилейни как-то это прокомментирует. «Меня это нисколько не беспокоит». «Еще хочу сказать, что очень сожалею, что ты пострадала при теракте», — добавил Грегори. «Это единственное, что я знаю о тебе, но мне правда очень жаль. И тебя, и твоего погибшего друга Сорена. Представляю, как тебе тяжело». «Спасибо», — сказала Дилейни. Он говорил искренне. «Физически ты восстановилась?» Она кивнула. «Ну, хоть это хорошо. Ты не была здесь раньше?» «Нет». «Отлично. Тогда чисто из любопытства спрошу. По твоему мнению, чем мы тут занимаемся?» У Дилейни появилось нехорошее ощущение, что работа в этом отделе вовсе не будет приятной синекурой. «Наверное, вы здесь читаете то, что больше ни у кого нет времени читать». Он слегка натянуто улыбнулся. «Ну, почти. Вся остальная часть вместе существует и должна существовать на поверхности. А мы — глубоководные ныряльщики. Наша миссия — прочитывать по сотне длинных текстов в неделю от книг и сценариев до контрактов и манифестов. Мы изучаем входящие тексты на предмет клеветы, подрывных идей, нарушений законодательства и угроз существованию вместе. Что касается исходящих текстов, тут мы выполняем функции консультантов по содержанию, а также корректоров, литературных и научных редакторов. Нужно ли рассказывать об этом подробнее? «Нет, в целом понятно», — сказала Дилейни. «В отделе есть камеры, но нет интернета. Мы читаем конфиденциальные документы на бумаге. Как ты знаешь, когда текст оцифровывается, его можно изменить. Возможно, ты слышала об этой кошмарной штуке под названием «улулит», которая якобы улучшает классические тексты так, чтобы они соответствовали современным стандартам и читательским вкусам». «Да, кажется, что-то такое слышала». «Здесь мы занимаемся оригинальными, каноническими текстами, и это медленная и кропотливая работа. Бейли основал наш отдел после того, как заметил, что с каждым годом в текстах увеличивается количество ошибок, в контрактах теряются важнейшие слова, а то и пункты, и понял, что не может рассчитывать на то, что остальные сотрудники вместе будут все это отслеживать». Поэтому мы тут читаем внимательно и вдумчиво, ничего не пропуская. Тебе это интересно? Очень. Я так понимаю, что раз ты попала сюда, значит, ты читатель или была читателем раньше. Дилейни решила, что Грегори действительно не искал информацию о ней, а вопросы он задает, чтобы понять, кто она. Такой подход разительно отличается от принятого во «Вместе». «Нет, я никогда не ищу информацию о людях до того, как встречаюсь с ними», — сказал Грегори, буквально читая ее мысли. «Я задаю им вопросы и узнаю их по ответам». «Да, понимаю, подход своеобразный». Дилейни хотелось спросить, почему он работает в компании, но он опять ее опередил. «Итак, что я делаю здесь?» «В колледже мы с Бейли жили в одной комнате». Он молчал. Пауза все тянулась, так что Дилейни пришлось заговорить. «Очень сожалею об этой потере», — промямлила она. «О вашей потере». «Спасибо. Да, мы были близки. Познакомились еще на первом курсе, и я писал за него курсовые по истории и английской поэзии. Когда сфера разрослась, он понял, что нужны внимательные читатели, чтобы рассматривать под микроскопом каждое слово в каждом важном для компании тексте, и позвонил мне. «Ты была в отделе отслеживания движений глаз?» Дилейн кивнула. Это отслеживание подтвердило то, о чем догадывался Бейли. Люди реально прочитывают не больше половины. Даже в текстовых сообщениях появилась тенденция просматривать только краткое содержание. А как ты понимаешь, в контрактах и конфиденциальных документах краткого содержания недостаточно. «Безусловно», — согласилась она. «Помнишь отчет Мюллера? В нем 448 страниц. Его скачали примерно 2 миллиона человек. Мы, естественно, смогли определить, сколько из тех, кто читал его в электронном виде, прочитали все страницы без исключения. Хочешь попробовать угадать?» «12?» — предположила Дилейни. «Впечатляет», — покачал головой он. «На самом деле 11. И 5 из них были членами одной семьи в Орегоне. Потом, если помнишь, был второй отчет, сокращенный, и даже эту урезанную версию прочитали всего 73 человека». «Я прочитала», — сказала Дилейни и тут же пожалела об этом. «Она же не хочет выделяться». «Я получил огромное удовольствие», — сказал Грегори. «Столько разнообразных преступлений, но никто это не прочитал». «Конечно, фильм посмотрели многие». Он замолчал, как будто погрузившись в воспоминания. «Но вернемся к Бейли. Он дал мне карт-бланш, это помещение и бюджет на найм команды читателей. У меня было всего 3 условия. Чтобы ничего здесь не было подключено к сети, чтобы я управлял залом так, как удобно мне, и чтобы мне никогда не пришлось общаться с Томом Стентоном». В свою очередь, Бейли хотел, чтобы этот отдел возвращал все документы через разумное время, обычно через 48 часов, и чтобы мы устраняли все ошибки в исходящих текстах. «У тебя хорошо с грамматикой?» «Надеюсь, что да», — сказала Дилейни. «Что такое причастие?» «Это глагол в форме прилагательного». «Ну, почти», — сказал он. «Не знаю, замечала ли ты в последнее время общую деградацию языка и значительное увеличение количества орфографических и грамматических ошибок даже в официальных документах. О пунктуации не говорю». Он не стал дожидаться ответа и повел ее обратно внутрь, открыв дверь с тихим шорохом и продолжая по дороге. «Конечно, должна была заметить. Я очень на это надеюсь. И мне кажется, что ты лучше осознаешь масштаб происходящего, если я просто расскажу тебе, что сегодня читают мои люди. Пойдет?» Он подвел ее к вольтеровскому креслу с желтой шерстяной обивкой, где восседал крупный мужчина в берете пажа. «Маркус читает 256-страничный контракт между «Вместе» и поставщиком «Кобальта». Его уже прочитали несколько юристов компании и сторонних консультантов, но они много чего пропустили. Юристы так часто пользуются автозаменой и ИИ, что сами практически разучились писать. Примерно 90% стандартных положений сейчас генерируются алгоритмами ИИ с минимальным человеческим вмешательством и минимальной правкой. А это может вести к огромным проблемам. Маркус кивнул, и они перешли к женщине за 40 в объемном черном пальто. Ее ноги были укрыты шерстяным одеялом. «Бренда, которая все время мерзнет, читает черновую верстку книги, которая должна выйти через 3 месяца. Ее автор — популярный колумнист, пишущий о технологиях. Здесь есть глава о «Вместе» и о ее пугающей власти». Последние слова он произнес совершенно безучастно. «Задача Бренды — разобраться, несет ли эта книга какую-нибудь реальную угрозу. Хотя, будем честны, ни одна из таких книг ничем не угрожает компании, потому что почти никто их не читает. Спасибо, Бренда». и они направились в другой конец зала к женщине с наполовину выбритой головой и настороженным взглядом, которая пряталась за книжной полкой. На ней была футболка «City Lights». Минка читает сочинение Итало Кальвино. Мэй собирается встретиться в Сан-Велле с итальянским премьером, и ее команда попросила найти не слишком известные цитаты из Кальвино, чтобы показать итальянцу, что Мэй не просто по-быстрому нашла в интернете биографию и пару афоризмов писателя. Минка уже прочитала 6 книг Кальвино, и пока в ее списке 22 фразы. Когда она закончит, то сократит список до 7. Команда Мэй просила 7. Он поблагодарил Минку и подвел Дилейни к стеклянной стене, за которой сидели 2 человека, каждому за 50. «Это наш звукоизолирующий бокс», — пояснил Грегори. «Сейчас там Лариса и Федор. Лариса работает с нами уже много лет, и это она привела Федора, известного специалиста по русской литературе, в качестве консультанта. Они изучают разные версии «Идиота» Достоевского. Первая — это оригинальная русская публикация. Вторая — последние из сделанных человеком переводов на английский. Третья — автоматический перевод, в котором герои и сюжет изменены с помощью Улл-Лита. Этим утром они дошли до 67-й страницы и пришли к выводу, что пока версия ИИ и Улита значительно лучше человеческого перевода. Я нахожу этот факт крайне занимательным. Скорее всего, он говорит о том, что такие профессии, как редактор, архивариус и переводчик, скоро исчезнут. У тебя есть вопросы? Нет. Сказала Дилейни, хотя один очевидный вопрос у нее, конечно, был. «Мне кажется, очевидный для тебя вопрос — что ты будешь читать?» — сказал Грегори. «Учитывая, что ты здесь не постоянный сотрудник, если не сказать посторонний человек, я предлагаю выбрать то, что тебе самой нравится. Согласна?» Ни в этот день, ни на следующий никто, кроме Грегори, не разговаривал с Дилейни. Он предложил ей побродить по хранилищу и ознакомиться с содержимым. Под читальным залом было еще 2 этажа с документами, книгами, газетами, научными трудами. Дилейни было приятно побыть одной, и она закопалась в самые нижние уровни. Ей казалось, что она попала в какой-то архив XIX века, собранный без всякой системы. Она никак не могла понять, пытались ли его хоть как-нибудь упорядочить. Здесь имелись целые секции с коробками, подписанными именем автора или названием раздела. Были шкафы с папками, расставленными тематически. Антимонопольное законодательство, неприкосновенность частной жизни, клевета, порнография, фашизм, несанкционированно собранные данные. А еще на столах без всякой маркировки горы непереплетенных рукописей, кое-как отпечатанные манифесты, самодельные сборники статей. Никто не обращал никакого внимания на Дилейни, так что она часами бродила, рассматривая книги, подшивки, распечатки. А потом она нашла коробку с надписью «Исследование «Владей собой». Это была ничем не примечательная коробка, похожая на все прочие, без малейшего намека на важность. Однако внутри обнаружились документы с грифом «Конфиденциальная и закрытая информация. Свяжитесь с Джейкобом». Но поскольку Грегори специально подчеркнул, что Дилейни может читать все, что имеется в читальном зале, она отнесла коробку в свободный угол зала, куда проникал солнечный свет. «Рандомизированное исследование», — значилось на обложке первой папки, а дальше более мелким шрифтом. «Влияние долговременного использования «владей собой» на лиц в возрасте 34-37 лет». Сердце у нее гулко ухало. Она открыла исследование на середине. Участница исследования под номером 277 сегодня была найдена на нижней площадке лестницы. Она не понимала, как попасть на второй этаж. Ее «владей собой» не обновилась. Участница сознавала нелепость ситуации, но все равно не могла добраться до второго этажа без указаний программы. Она смеялась над своей глупостью и извинялась. Когда ей предложили отказаться от участия в эксперименте с «Владей собой», это решение она также не смогла принять. Дилейни подняла взгляд, уверенная, что читает нечто запретное. Но никто за ней не следил. Она перелистнула еще несколько страниц. У участницы 112 было выявлено острое маниакальное состояние и бессонница. «Владей собой» установила невысокую цель по продолжительности сна. Но участница 112 все равно не смогла ее достичь, несмотря на неоднократные вмешательства. Уровень стресса повысился, и бессонница усугубилась. Этот цикл продолжался до тех пор, пока ее непосредственные подчиненные не направили ее в высотку. «Возможно, речь про Кики», — подумала Дилейни. «А даже если это не Кики, то кто-то вроде нее. Их полно людей, которые передали контроль над собственной жизнью в руки программы и теперь не знают, как попасть с первого этажа на второй». На следующий день Дилейни наткнулась на растрёпанный ворох бумаг авторства Мёрсера Мадейроса. Это имя показалось ей смутно знакомым, но она никак не могла вспомнить, кто это. Он написал нечто под названием «Права человека в цифровую эпоху». Она начала читать, но тут почувствовала рядом чьё-то присутствие. Это был Грегори. «Если тебе такое интересно, то мы только что получили вот это», — сказал он и поставил перед ней коробку, заполненную распечатками. На верхнем листе значилось «Согнуть и сломать». Мина Агарвал, PhD. «Слышала о ней?» — спросил Грегори. «Да», — ответила Дилейни, надеясь, что ей не придется ничего больше говорить. Грегори молчал на секунду дольше, чем это было уместно. «Что ж, она весьма убедительна», — наконец произнес он. «Тебе стоит почитать. Это новое. Я думаю, у нас одна из немногих копий. Или даже единственный экземпляр». Не считая писем, Дилейни уже много лет не читала ничего нового, написанного Агарвал. Она избегала искать информацию о ней и ее работе в сети и даже подписываться на ее статьи. Поэтому теперь, когда ей предложили почитать новую статью Агарвал прямо здесь, во «Вместе», она почувствовала себя на седьмом небе. Опасаясь, что ее в любую секунду могут остановить, Дилейни принялась быстро читать. «С каждым годом мы тратим все больше времени на изучение друг друга, суждения друг о друге и мысленное уничтожение друг друга. И еще удивляемся, почему лекарства становятся все мощнее. Мы отупели и хотим быть еще тупее». Дилейни огляделась. Никого, похоже, не интересовало, что она читает. И все равно у нее было ощущение, что за ней следят. Она перевернула страницу. «Мы — вид в процессе редукции. Эпоха исследований уступила место эпохе интроспекции, страха, осторожности. Мы ничего не ищем, мы ничего не изобретаем, мы ничего не прощаем. Вид, который сидит в своей замкнутой сфере, где особи глядят только друг на друга, не может выжить. Мы заняты постоянным осуждением друг друга, поэтому мы — вымирающий вид. В таком климате не может взрасти ничего великого. Нельзя в таких условиях вести нормальную человеческую жизнь. С каждым годом, с каждым днем мы становимся все более покорными и запуганными, и каждый час приносит нам новые запреты на действия и слова. И во всех случаях наказанием для нарушивших правила оказывается исключение из сферы, своего рода цифровая высшая мера. Каждое новое поколение претендует на все более развитую эмпатию, но при этом каждое новое поколение все меньше умеет прощать. И, конечно же, с каждым годом технологии дают нам все больше гарантий, что ни одна ошибка не останется незамеченной. Делэнни снова оторвалась от чтения. Солнечный свет, пробивавшийся сверху, отбрасывал размытые блики на потолок. Она верила Грегори, но все равно оглядела потолок в поисках камер. Нет, никакого наблюдения нет. Она стала читать дальше. Вопрос в том, становимся ли мы другим биологическим видом? Никогда ранее человечество не эволюционировало настолько стремительно и массово. Глобализм позволил вместе дотянуться до всех людей на Земле одновременно. Никогда раньше не было возможности положить начало движению, поставить цель или запустить продукт так, чтобы они стали доступны всем в один и тот же день. И, судя по моим исследованиям, мы никогда еще не были настолько податливы. Мгновенное принятие практически любой инновации не имеет исторических прецедентов. Из-за этого в мире осталась лишь маленькая группа несогласных, которая пытается выживать аналоговыми способами. Но с каждым годом этим сопротивленцам становится все сложнее функционировать в обществе. И очень скоро это станет совсем невозможным. Детям необходимо новейшее программное обеспечение и постоянный доступ в интернет, чтобы получить образование. Пожилые люди не могут получать лекарства без алгоритмов. Наличные деньги и бумага скоро окончательно станут вне закона, и все транзакции и коммуникации будут возможны только в цифровом виде, а значит, станут полностью отслеживаемыми и открытыми для интерпретаций, домыслов и суждений. Приходится признать, что троги, как бы они ни пытались сопротивляться, теперь имеют не больше политического или культурного влияния, чем амиши. Делэнни не могла поверить, что читает такое, и за ней при этом не следят. Она опять оглядела помещение. Шумопоглощающие панели на потолке были утыканы мельчайшими дырочками. Могут ли они засунуть камеру туда? Она открыла последнюю страницу. «Тем не менее, я не хочу терять надежды. Мы уже видели в прошлом, как рушатся монополии и свергаются тирании. Обычно они заходят слишком далеко, и находится кто-то, кому хватает сил не просто зазвонить в колокол, а остановить поток леммингов, падающих друг за другом в морскую пучину. Не одно десятилетие я пыталась придумать, как донести это послание, как убедить человеческий вид повернуть назад от края бездны. Но у меня ничего не получилось. Я стою на этом краю и наблюдаю, как тысячи бросаются вниз. Слышат ли они меня? Я не знаю. Но они все равно прыгают». Это отчаяние было новым для Агарвал. Апатия студентов всегда вызывала в ней ярость, и Делэнни никогда не видела ее разочарованной и опустившие руки. Может, дело в болезни? Внезапно ей в голову пришла жуткая мысль, что Агарвал может покончить с собой. Отогнать эту мысль удалось не сразу. Агарвал вполне способна решиться на такой шаг. Например, раздобыть один из этих швейцарских наборов для эвтаназии. Сердце Делэнни затрепыхалось. Нужно с ней встретиться. Но как? И тут Делэнни поняла. Она же все равно поедет в Айдахо и просто сделает небольшой крюк. Крюк в 10 часов. Она сумеет проделать это незаметно. Предупреждать Агарвал не станет. Пусть для нее это будет сюрпризом. Они просто обнимутся, посмотрят друг на друга. Делэнни попросит прощения за свое молчание, а потом они обсудят, как покончить с компанией. Делэнни подняла голову. На часах было 6. У дверей Грегори надевал пальто. Он взглянул на Делэнни, почти незаметно подмигнул и вышел.